Глава 34. До места добрались без происшествий. Погода, сказка. Я обожаю здесь бывать, наслаждаясь тишиной, уютом, гармонией с природой. Жаль, такие семейные уикенды мы можем позволить себе лишь раз в год. Наш добрый знакомый, Степан Павлович, часто с радостью соглашается нас куда-нибудь отвезти. У него небольшой, но вместительный фургончик, даже имеется пандус для коляски. Прибываем на место ближе к сумеркам. Дом уже готов и ждет нашего появления. Заботливый хозяин растопил камин, навел чистоту и даже привез нам любимого четвероногого друга, Севера. Умного, обаятельного, самого доброго в мире пёселя, породы сибирские хаски. Дети его обожают и даже упрашивают меня забрать Севера домой. Но, увы, квартира у нас небольшая, а собака такой породы будет лучше чувствовать себя на природе. Осваиваемся в доме, наводим уют и создаем праздничное настроение. Я себя чувствую значительно лучше, стараясь не поддаваться смуте, иначе мальчики тотчас меня раскусят. Я не хочу втягивать в свои взрослые дела детей, поэтому держусь как могу. Праздничные хлопоты помогают отвлекаться. Однако я все же приняла решение рассказать двойняшкам, что я соврала насчет того, что их папа — Дед Мороз. Они выслушали меня спокойно, совсем как взрослые, после чего молча обняли. Я объяснила им все как есть, ответ сыновей поразил. На правду не обижаются. Все в порядке, мамочка. Вечереет. За окном кружатся снежинки. Двор тонет в пышных сугробах. Свет луны превращает их в мерцающий серебристый ковер. Природа выглядит сейчас воистину сказочной. Праздничный стол почти готов. Я занимаюсь последними приготовлениями, как вдруг слышу вой Севера. Признаюсь, дружок нас не на шутку напугал. Он принялся скрестись в дверь, а когда я выпустила его на улицу, он рванул в сугробы. Присмотревшись, я охнула. Недалеко от сосен, припорошенный снегом, лежал силуэт, явно человеческий. Север поднял лай и принялся облизывать незнакомца. Только тогда я сорвалась на бег, а потом и вовсе обомлела, когда в том бесхозном мешке узнала Тимура. Это был самый лучший праздник в моей жизни. Теплая семейная атмосфера, вкусная еда, шикарный вид за окном, горы подарков. Все это подарило нам праздничное настроение и тепло в душе. Я счастлива, что Тимур все-таки смог отменить свои важные дела, и вот он здесь. Летел так, что едва не попал в аварию. С аварией пронесло, но он мог превратиться в ледышку. Слава богу, все обошлось. Мы провели вместе ночь, а утром нас разбудил телефонный звонок. То, что я узнала, повергло меня в невероятнейший шок. Звонил отец Тимура, который заявил, что он тайно сделал тест ДНК. Ничего себе сюрприз под Новый год. Мне стало дурно, голова закружилась, в глазах потемнело, я едва не лишилась чувств. Владимир Титов сообщил, что Тимур — отец моих детей, продемонстрировав реальные доказательства своих слов. Перед глазами пронеслись 8 лет моей жизни. Я вернулась в тот самый день, когда вошла в номер отеля. Все было как в тумане. Я получила деньги и ушла. Пусть я не помнила ту ночь, не помнила мужчину, которому отдала себя впервые, но я запомнила, с каким подозрительным волнением, даже раздражением, звучал голос Иры. Пока Тимур разговаривал по телефону то с одним абонентом, то с другим, я пыталась прийти в себя. Какая все-таки судьба непредсказуемая, удивительная штука. Вот как, оказывается, в жизни бывает. А ведь мы могли никогда об этом не узнать, если бы Ирина случайно не купила издательство. Понял, будем через час. Тимур скинул вызов, посмотрел на меня таким суровым взглядом, что мороз по коже побежал. Собирайся, едем к Селиму домой. Ирина сейчас у него. По дороге все объясню. Эта выдра должна перед нами за все ответить. Отец Тимура предоставил нам автомобиль, а сам поспешил к мальчишкам. Не успел он переступить порог дома, как тут же накинулся на меня, чмокнул в щеку и чуть не задушил в объятиях. «Ай, какая хорошенькая! Тимур, ты совсем сдурел? Как ты мог прятать от меня такой дивный цветок?» «Я...» По моим щекам пополз румянец из-за того, что Владимир Титов так долго и с таким обожанием меня рассматривал. Я увидела в нем схожие черты лица с Тимуром, но особенно запомнился его добродушный взгляд. «Какой у Тимура приятный папа!» От растерянности, усыпанная с ног до головы комплиментами, я не смогла сдержать улыбки. «Ух, невестка моя! Как я рад встрече!» «Невестка?» От такого заявления я чуть не поперхнулась. Не успел увидеть, уже поженил. «Ну и кадр Титов-старший!» «Вот так подарочек вы мне подарили. Дедом стал. Дважды. Сегодня всю ночь гуляем. Хоть расскажете, что да как?» «Обязательно». Тимур набрасывает на меня куртку, подталкивая к выходу. «Решим одно важное дело, потом поболтаем. Сейчас некогда, папа. Спешим очень». «С нетерпением жду». Все так же не сводит с меня глаз, любуясь как каким-то редким произведением искусства. «А я пока с мальчишками с удовольствием время проведу». Дорогу провели в напряжении. Тимур держал меня за руку, ни на секунду не отпуская. Нам обоим так много всего хотелось друг другу сказать, но эмоции переполняли. «У меня нет слов, Тимур. Как она могла? Как у нее все так легко и просто получалось?» Грязнее человека я еще не встречал. Тимур держал себя в руках, но я догадывалась, какой армагеддон творится у него в душе. Прибью ее. Паркуемся возле помпезного особняка с тремя этажами, окруженного высоким забором из дикого камня. На крыльце нас уже ждут. Селим, что вышел нас встречать в махровом халате с дымящейся кружкой кофе. «Кофейку?» — подарил мне обворожительную улыбку. «Где она?» Улыбка быстро исчезла. «Ты будешь мне должен, Тимур. Хорошенько расплатишься за мои хлопоты. Без проблем». Интонация голоса Титова звучала пугающе. Я даже засомневалась, стоит ли туда идти, или лучше увидеться с мерзавкой сразу в суде. Вдруг он потеряет контроль ненароком и точно совершит самосуд. Ирина бесспорно заслуживает самого худшего, но не быстро. Она должна страдать, как я, когда у меня были крайне тяжелые периоды в жизни, когда не было денег даже на то, чтобы купить молока детям. «Привет, Селим». «Заходите». Проходим вглубь по коридору. Нас настигает поток мата, который сопровождается звуками ударов. «Свинья подлая! Немедленно выпусти меня, слышишь? Селим!» Последнее имущество добивает. «Как ты мог жениться на такой пришибленной истеричке?» Сучья натура раскрылась не сразу. Увы, есть такие люди. «Ирина превосходная актриса», — я добавила от себя. Замираем возле нужной двери. «Уймись, Ирина». Услышав голос Тимура, воцарилась гробовая тишина. Прозвучал щелчок замка, мы вошли в комнату. «Тимур?» — выпучила глаза, отшатнувшись назад. «Ты и ты? Надя! Ах ты, козел! Изменщик, предатель, кобель чертов! Я знаю, что ты мне с этой деревенщиной изме...» Тимур взял с дивана подушку, яростно запустил ее в Ирину. «Рот закрой, я все знаю», — Селим рассказал. «Что?» «Все рассказал, что ты ему в угаре поведала». Медленными шагами начал надвигаться на нее, она отступать назад. Про ночь в отеле, про двойняшек. Пока не уперлась затылком в стену. «Про книгу!» Резко схватил ее за горло. «Тимур, нет! Селим, помоги!» Сарбаев вовремя перехватил руку Титова. Тимур сильный мужчина, он запросто может не рассчитать силу, особенно в порыве ярости. Не такое наказание нам нужно, слишком простое для нее. Не стоит марать руки об эту плешь, пусть специальные люди этим занимаются. Тимур выдохнул, заставляя себя отступить на пару шагов назад. «Значит так, для начала ты просишь прощения у Нади. Немедленно. И я не выкладываю твою пьяную вакханалию в сеть». «А ты мерзкий червяк!» Селим усмехнулся, продемонстрировав Ирине запись с экрана телефона. «Твоим подружкам понравится. Не только им, еще и папочке, и уважаемым партнерам папочки, и всем твоим родственникам». Ирина затряслась, сжав кулаки. Пыхнула, словно сделала всем одолжение. «Ладно, ладно, хорошо. Я виновата. Доволен?» «Чё-то неубедительно», — хмыкнул Селим. «Мой палец сейчас дрогнет, и ты станешь звездой интернета». Он демонстративно заносит палец над экраном, почти нажимая на иконку в виде конверта. «Стой! Не надо, пожалуйста. Надя, я поступила подло. Мерзко, отвратительно. Я тебя обманула, потом обманула Тимура, потом еще раз тебя обманула. Хотела твою книгу украсть». «Украсть книгу?» Я испытала еще один шок, так что окружающий мир пошатнулся. «Надь, она тебя подставила. Она сама выложила в сеть первую часть романа, чтобы был повод тебя уволить. А на производстве попросила напечатать только один экземпляр бракованной книги, чтобы просто его тебе показать. Ты ни в чем не виновата». «Селим, ты сдурел? Чистейшей воды клевета!» «У меня есть видео с твоим чистосердечным признанием. Показать?» К горлу подступил ком горечи, а на ресницах влага. «Как ты могла, стерва?» Тимур со всей силы впечатал кулак в стену рядом с ее головой. «Тимур, не надо!» Испугалась я, обняв его сзади, пытаясь удержать. «Я влюбилась в тебя, Тимур. Я так сильно хотела быть с тобой, что потеряла голову от сумасшедших чувств. Мы все люди, мы совершаем ошибки!» Горько всплакнула. «Ты опять врешь. Знаешь, что мне противно не только на тебя смотреть, даже разговаривать противно. Отныне с тобой будут иметь дело мои адвокаты. Я подаю на развод». «Ну и прекрасно. Напугал. Да кому ты нужен, кроме этой?» Хотела выплюнуть какую-нибудь гадость про меня, но, увидев, как устрашающе сжался кулак Тимура, прикусила свой грязный язык. «Ты за все ответишь. Я тебя уничтожу, а жизнь добьет». «Да пошел ты! Это мой отец тебя уничтожит. Ты ничтожный, омерзительный кусок». «Твой отец уже едет за тобой. Сбежать не получится». «Как? Папа? Едет?» Повернулся к ней спиной, не желая больше выносить ни секунды присутствия этой твари. «Увидимся в суде», — совершенно спокойным тоном сказал Тимур. Обнял меня и вышел из комнаты. «Иди ко мне». Тимур притягивает меня к себе, укладывая на грудь прямо в машине. «Все хорошо. Теперь все у нас будет идеально. Мои адвокаты быстро со всем разберутся, обещаю тебе. Надя, дрянь будет страдать. Мы ее разорим, унизим, с мусором смешаем. Вот ведь хабалка чертова. Господи, просто чудо какое-то, что Селим встал на нашу сторону и вывел мерзавку на чистую воду», шепчу с дрожью в голосе, растирая по ресницам влагу. «Боюсь представить, что бы было, если бы ее план успешно воплотился в реальность. Считанные дни оставались до выхода книги в свет». «Я ее уничтожу. Будет остаток своих никчемных дней посуду в забегаловках мыть. У меня есть парочка компроматов на Ирину. Также у нас есть видео ее голых перлов. Ахметова дорожат своей репутацией. Они пойдут на что угодно, лишь бы это видео не попало в сеть. Адвокаты потрудятся и обязательно еще что-нибудь на нее нароют. Кража будет доказана, а это статья». Мы только что покинули дом Сарбаева, душевно его отблагодарив за хлопоты, и планируем вернуться к детям, ведь у нас для них есть важная новость. Даже не представляю, как мальчишки обрадуются, узнав, что их родной отец все это время был рядом с ними. Мне хочется рыдать. Главное, как им объяснить, что мы оба об этом не знали. Тимур нежно гладит меня по щеке подушечками пальцев. Я наслаждаюсь каждым его прикосновением, до сих пор с трудом веря в реальность. Пока я пила кофе с Селимом, Тимур вел переговоры с адвокатами, созвонился с Ахметовым, отправив ему видео. Карим был в ярости. Удивительно, что он ни одной претензии не предъявил Тимуру. Он все ласково адресовал Ирине. Если не адвокаты нахалку порвут, не суд, то это сделает ее отец. А он у нее строгий и жесткий. «Поехали домой. Хочу увидеть мальчиков и все им рассказать. Давай на несколько дней оставим позади все проблемы и будем наслаждаться друг другом». «Согласна. Нам безумно много всего нужно наверстать». Я хочу, чтобы ты все-все мне про двойняшек рассказала. Начиная с того самого дня, когда ты узнала о беременности, как справилась с родами, первая детская улыбка, первый смех, шаг и зубик. Хочу знать абсолютно все. Тимур, с удовольствием расскажу. У меня есть альбом, там есть даже фото, где я пузатик. О, хотя лучше его не надо показывать, я же там как бегемот. Разнесло меня, о, ужас. Тимур смеется. Я обязан это увидеть. С Ириной разберемся немного позже. Никуда она не денется, в моих руках весомый компромат. После праздников будет развод. Согласна. На что она только надеялась, когда притворилась мною. Как результат, ваш брак был не идеальным. Брак по расчету и только. Можно обмануть глаза, но не сердце. Сказав это, Тимур берет меня за подбородок и нежно целует в губы. Я все исправлю. Верну нам все эти утраченные годы и сделаю тебя самой счастливой на свете. Я люблю тебя, Надя.